«Квасу дай», — лениво попросил Духарев. Девка торопливо скатилась с ложа, черпнула ковшиком. Двумя руками поднесла посудину к княжьему гостю. И тут же шмыгнула обратно, мужчине под бочок. Серега с удовольствием напился холодного квасу и снова улегся. Вытянулся поперек кровати, положив голову на теплый девкин живот. Да, пуховые перины под льняными простынками — это не травка под попоной. А живой женский животик — это вам не седло. Лихая оказалась девка, с виду тихонькая, скромница. А когда Серега взялся ее обрабатывать со всей искушенностью начала третьего тысячелетия, постельная подружка визжала и орала, как дюжина завидевших купца печенегов. Духарев же чувствовал себя этаким секс-демоном, хотя понимал, что среди прочих здешних мужиков выделяется не потому, что немеренно крут потрахаться, а потому, что никто из здешних, особенно воинов, бабским удовольствием не заморачивается. Бабе полагается радоваться уже от того, что герой баталии соизволил на нее взгромоздиться. Вот женщины, многие, были довольно искусны. Особенно те, кого привозили с Востока. Но ценились они только ценителями. И в стандарт местной красоты не вписывались. Мелки, чернявы, ни косы пшеничные в руку толщиной, ни сисек четверть пудовых, ни голоса зычного. Впрочем, черемные девки, вполне соответствующие местным понятиям, тоже дело знали. Собственно, для этого их и держали при гридницах. Надо сказать, что их блядская, по сути, профессия не считалась позорной. Многих потом и в младшие жены брали. Свой кадр, проверенный. Умиротворенная девка перебирала пальчиками Серегины желтые кудри и что-то говорила. Духарев в ее речи не вслушивался, полагая, что обычная болтовня. Пока не уловил случайно «Нурман» и «Убить». Тут Серега включился, словно поисковая система, поймавшая ключевое слово. «Ну-ка, ну-ка», — проворчал он. «Повтори еще разок, малышка». Девка запнулась, перестала перебирать пальчиками, но тут же протараторила бойко. «Ой, не ездил бы ты, Витязь, завтра на охотыть!» «Это почему же?» «Я же говорю, Бьярка Нурман убить тебя задумал». «Откуда ты это знаешь?» Духрев взял в ладони румяное девкино личико. «Птичка начирикала». «Ой, не верти, моя радость», — строго произнес Духарев. «Начала песенку, так заканчивай. Не то я и рассердиться могу». «Ай, я глупая», — искренне запечалилась девка. «Пожалела молодца, а молодец...» «Ша!» — оборвал причитание Духарев. «Я тебя разве обидел?» «Нет», — не слишком уверенно ответила подружка. «Так говори, не бойся. Дальше моих ушей не уйдет. Слово варяга». «Дружка моя слыхала?» Боярка с угром своим говорил, мол, завтра варяги с князем лесовать пойдут. И ладно будет, коли больший варяг с охоты не вернется. И еще сказал, за мертвого варяга кое-кто серебра насыплет, сколь в большой шлем войдет. «Ишь ты!» — удивился Духарев. «Не слабая премия». «Че это они задумали нехорошее?» — наморщив лобик, сделала вывод девка. «Да уж», — согласился Духарев. «А что это ты, красавица моя, обо мне так заботишься?» «А полюбился ты мне», — дерзко заявила девка. «И вот ей», — она погладила между ног. «Объярка, он злой, и статями дубравными знается, вот». «Ну-ка, ну-ка», — еще больше заинтересовался Духарев. «Уж не этих летать и серебро за мою голову!» Девка испуганно прижала пальцы к губам. Перепугалась не на шутку. Духарев обнял ее, погладил по теплой нежной спинке. «Не трясись», — проговорил он тихо. «Я ж сказал, дальше меня не уйдет». «Ага», — обиженно протянула девка. «Вы-то уедете, а Нурман меня замучит или степнякам продаст». «Шутишь?» «Как же, я первая, что ли?» «Так ты разве не Князева?» — удивился Духарев. «Князева? Только князь он против Бьярки слова не скажет. Бьярка к нему от Киева приставлен». «Сколько ты всего знаешь?» — похвалил Духарев. «Так мы ж... нас же никто. Мы ж вроде вот как эта изложница». Примечание. Изложница-светильник. «От нас тайны не прячут. Только и защитить нас некому». Девка всхлипнула. Серега обнял ее покрепче. «Если Нурман и впрямь с разбойниками якшается, я его прищучу», — пообещал он. «Никакой киевский князь ему не поможет. А тебя с собой увезу. В Полоцк». «Наложницей?» — оживилась девка. «Вольной. И денег дам». «Сколько?» 3 гривны. Сумма была немалая. Но если выяснится, что девушка действительно спасла его жизнь... «А почему в наложницы не возьмешь?» Девка улыбнулась кокетливо. «Или я тебе не понравилась?» «Жена не позволит», — честно ответил Духарев. «Ну, договорились?» «Угу. Слушай меня, Витязь». Устах спал. Рядом, свернувшись калачиком, спала блондиночка. Светлая головка на широкой устаховой груди. Запереть дверь на щеколду варяг не потрудился. Духарев, переступив порог, помедлил немного. И разглядел, как рука устаха медленно подползает к рукояти меча. «Спокойно», — сказал Сергей. «Это я». «А-а-а!» Устах не спросил, чего ради Духарев разбудил его среди ночи. Раз разбудил, значит, есть причина. Спихнул блондиночку, которая так и не проснулась. Начал одеваться. «Пошли ко мне», — сказал Духарев. «Есть новости». Девка из номера уже испарилась, как ей и велено. «Короче так», — сказал Духарев. «Заправляют тут двое. Вожак разбойный и Бьярни. Один тут, другой в лесу. Но и сюда наведываться не стесняется. Сам из Гридни. Не черниговский, но со здешними на коротке». «Откуда узнал?» «Оперативная информация». «Чего?» «Девка поведала». «А-а-а!» Устах расслабился, на глазах теряя интерес. «Поверил девке!» «Поверил. И ты поверишь». «Надо, блин, ломать замшелые стереотипы». «Брось», — лениво сказал Устах. «Обидел Нурман девку, она и соврала. Слыхала, что мы с ними на мечах, вот и наплела всякого». «Наплела, значит? А не хочешь ли ты узнать, как зовут главного разбойничка?» «Ну?» «Свейни». «И что с того?» «А ты припомни Смоленск. Как того десятника звали? Нурмана. Приятеля Хайнерова, с которым ты бился». «Свейни», — ответил Устах. «Ну и что? Я тебе еще 3 свейни могу назвать. И все, заметь, Нурманы». Примечание. Игра слов. Нурман — норвежец, Свейн — швед. «Допустим». Духарев ухмыльнулся. «Но, как я уже сказал, этот Свейни имеет наглость лично заявляться в здешний детинец». «Смелости ему не откажешь», — одобрил Устах. «И что же Рунальд так его и привечает?» «А что Рунальд? На лбу ведь не написано, что разбойник, так что особой смелости тут нет. Половина здешней дружины, сам же видел, обленилась просто позорно. А остальные, как я понимаю, в доле. Пляшут под дудку Бьярни. А нашего смоленского знакомца девка описала очень точно. Просто как живой перед глазами встал». «Все равно не верю», — — упрямо заявил Устах. «Чтоб из десятников княжьих в разбойники? Не верю. Что приезжал сюда, может быть, а остальное...» «За мою голову, между прочим, хорошие деньги посулили. Полный шелом серебра». «Тоже от девки узнал?» «Так», — рассердился Духарев. «Устах, ты мне друг?» «Друг, конечно». «Тогда поверь. Не девке, мне поверь. Завтра, когда мы будем охотиться на кабана, кое-кто будет охотиться на нас. И мы с тобой, я и ты, должны быть начеку». «Я всегда начеку», — флегматично ответил Устах. «Ты лучше выспись. Проку больше будет, чем бабью болтовню слушать. Не все бабы такие, как твоя Слада». «Ага», — заметил Духарев. «Все-таки вспомнил, что и у женщин бывают мозги». «Бывают», — Устах зевнул. «Только не у девок теремных. Ладно, ты как хочешь, а я спать пошел». И двинулся к дверям. «Завтра увидим, кто прав», — крикнул вслед Духарев. «Вот ведь упрямец. Даже его своим неверием заразил». Конечно, до киевского или даже полоцкого охотничьего великолепия черниговскому Рунульту было далеко. Но воздух также звенел от собачьего лая, алели флажки, рычали рога доезжачих, горячили коней охотники в легких круглых шлемах. Собачки у Рунульта были разномастные, в основном гончие. Еще четверка тяжелых лохматых волкодавов в стальных ошейниках и несколько борзых, которых можно было бы и не брать. От борзых в Чищобе проку ноль. Ехали сначала трактом, потом свернули на скошенные поля. У леса остановились. Князь Черниговский, уже промочивший горло, восседал на могучем жеребце, зычно раздавал команды загонщикам, определял, кому куда встать. Два самых перспективных места были отданы гостям. Сереге очень не хотелось отделяться от Устаха, но протестовать тоже было нельзя. Еще не хватало, чтобы в трусости обвинили. В напарнике Сереге князь определил лучшего своего боярина Бьярни. Скорее всего, по просьбе самого Нурмана. «Ну и ладно», — утешил себя Духарев. «Хоть на виду будет». Он стал достаточно самоуверен, чтобы не сомневаться, что сделает Нурмана один на один. Но, блин, у Бьярни железный козырь в рукаве. Разбойнички. А это, если все же поверить ночной подружке, точняк еще один крутой боец Нурман. И неизвестно, сколько подручных. С другой стороны, Бьярни вряд ли рискнет просто так прикончить гостя варяга. Это ж надо какое-то оправдание придумать. Списать на разбойников? Спросит, а сам ты где был? А если отбился, то почему не отбился варяг? И где побитые тати? Это ведь только слабоумный поверит, что какие-то, блин, разбойники напали на лучших гридней и ушли без потерь. И кто, интересно же, рискнет Роговолта Полоцкого или Свенальда воеводу в слабости ума подозревать? Духарев пробирался сквозь Чищобу вслед за Бьярни и прикидывал, откуда ожидать подлянки. Наверное, впервые он пожалел, что не в диком поле, где все на виду. Нет, к бою он был готов. Полный доспех, меч, лук. В колчине всего 5 охотничьих срезов. Остальные боевые, бронебойные. Не на зверя, на человека. Пригибаясь к гриве коня, чтобы не задеть низкие ветви, Духарев боролся с искушением всадить одну граненную стрелочку в бармицу Бьярнина шлема. Только нехорошо это. Да и Нурман наверняка начеку. У хорошего воина затылок чуист, как нос гончий. Но Серега тоже клювом не щелкал. Принюхивался, прислушивался, вычленял из звуков безопасных, вроде отдаленного лая гончих и перестука дятлов, признаки возможной опасности. напрягал интуицию. Однако явной опасности не обнаруживал.